Раздел 12. «Бретта», — прошептала Шарлотта, — «лучшая подруга Бретта». Но губы у нее запеклись, а рот был словно забит крошками черствого хлеба. Поэтому она поняла, что Бретта ее не услышит, а самое главное — не ответит. Тело у нее болело, ныли все суставы. Девочка уже не могла сказать, как давно она записала обращение к Сита, но... Похоже, лет 100 назад. Казалось, прошла вечность. Она мучилась от голода и жажды. В глазах стоял какой-то туман, давивший изнутри навеки и заполнявший всю голову. Шарлотта в жизни не испытывала подобной усталости. И если бы не ломота в теле и тяжесть в руках и ногах, она бы скорее заметила появление рези в животе. Ведь пастуший пирог и яблочный сок были так давно, но она все еще ощущала их вкус. Верно? Стоило только провести языком по небу. Боль пронзила желудок. Лежа во влажном одеяле, девочка подогнула колени и обхватила живот руками, отчего край одеяла сдвинулся, и под него заполз сырой воздух ее мрачной темницы. Холодно. Все теми же запекшимися губами пролепетала Шарлотта и отпустила живот, чтобы поплотнее запахнуть курточку. Потом, ища тепла, одну ладонь зажала между ногами, другую сунула в карман курточки. И там, в кармашке, Шарлотта нащупала его, и ее глаза удивленно распахнулись навстречу кромешной тьме. Как же она могла забыть о крошке Уиджи? Хорошая же она подруга, думающая только о себе и мечтающая поболтать с Бреттой, когда все это время крошке Уиджи наверняка было холодно, страшно, хотелось есть и пить совсем как Лотти. — Прости меня, Уидж, — пробормотала она и сжала в ладони комочек глины, которую, как подробно объяснил ей Сита, обожгли и покрыли глазурью и положили в рождественскую хлопушку для малыша, который жил за много-много десятилетий до рождения Шарлотты. Она провела пальцами по иголкам на спинке Уиджи и потрогала острый кончик его мордочки. Они с Сита увидели его однажды среди других таких же крохотных фигурок в пассаже, где искали что-то особенное для мамы на День матери. «Ежик! Ежик!» — завопила Шарлотта, увидев маленькое существо. Ежи были ее любимыми зверушками, самыми-самыми. Поэтому Сита купил его для Лотти и преподнес на ладони. И с тех пор, куда бы она ни шла, Уиджи всегда лежал у нее в кармашке, как талисман. Как же она умудрилась забыть про Уиджи, когда все это время он был с ней? Шарлотта вынула его из кармашка и прижала к щеке. При соприкосновении с Уиджи внутри у нее все сжалось. Он был холодным, как лед. Надо было держать его в тепле, в безопасности. Он зависел от нее, а она его подвела. Девочка нащупала в темноте уголок одеяла и закатала в него ежика. Едва шевеля запекшимися губами, проговорила: «Устраивайся поудобнее, Уидж, и не волнуйся. Скоро мы поедем домой». Потому что они поедут домой. Она это знала. Сита расскажет историю, которую требовал похититель, и все закончится. Не будет больше тьмы. Не будет холода, кирпичей вместо кровати и ведра вместо туалета. Шарлотта только надеялась, что, прежде чем приступить к рассказу, Сита посоветуется с миссис Магуайр. Он не умел рассказывать истории, и они всегда начинались у него одинаково. Жил-был злой, уродливый, лживый волшебник и очень, очень красивая маленькая принцесса с короткими каштановыми волосами и в очках. Если похититель хочет услышать что-то другое, Сита не обойтись без помощи миссис Магуайр. Интересно, сколько прошло времени с тех пор, как похититель записал ее обращение к Сита? И сколько времени займет у Сита придумывание истории? И какая история больше всего понравилась бы похитителю? И как Сита передаст ему эту историю? Тоже наговорит в магнитофон? Или расскажет по телефону? Она слишком устала, чтобы задуматься над ответами на свои вопросы. Слишком устала, чтобы даже что-то предположить. Засунув одну руку поглубже в карман курточки, а вторую стиснув бедрышками и подтянув колени к животу, чтобы он не так болел, она закрыла глаза и подумала о сне, потому что она так устала, она так ужасно, жутко устала. Свет и звук обрушились на нее почти одновременно, как удар молнии грома, только в обратном порядке. Сначала оглушительный грохот и отчаянное вжик-бамс, затем веки изнутри сделались огненно-красными, и Лотти открыла глаза. Она вскрикнула, потому что ее буквально обожгло светом. Не тусклым светом фонаря, а настоящим, солнечным. Он лился через открывшуюся в стене дверь, и в течение секунды там больше ничего не было, только свет, такой яркий, что больно было на него смотреть. Шарлотта дернулась, сощурилась и с каким-то странным тоненьким писком еще сильнее сжалась в комок, совсем как вынутый из норки крот. Затем сквозь прищур она увидела его. Он встал на пороге на фоне света. В треугольнике между его ногами девочка различила что-то голубое и зеленое и подумала о ясном небе и деревьях, но из очков все сливалось в сплошную кашу. — Мне нужны очки, — с трудом выговорила она. — Нет, — ответил мужчина. — Как раз это тебе не нужно. Очки тебе не нужны. Но я заткнись. Лотти съежилась в одеяле. Она видела только силуэт мужчины. Яркое, беспощадное солнце светило ему в спину, но руки разглядела. Они были в перчатках. В одной руке он держал красный термос, в другой — что-то похожее на подзорную трубу. Лотти жадно впилась глазами в термос. «Сок», — подумала она, — «холодный, сладкий, жидкий». Но вместо того, чтобы открыть термос и налить ей попить, мужчина швырнул на кирпичи рядом с ее головой подзорную трубу. Девочка напрягла зрение и увидела, что это газета. «Папа правду не сказал», — произнес мужчина. «Папа не сказал ни слова. Дело-то совсем плохо, так ведь, Лотти?» Что-то такое в его голосе у Лотти защипало в глазах, а внутренности словно попытались протолкнуть в ее горло что-то жесткое. Она пробормотала: «Я же вам говорила, я пыталась объяснить. Сита не умеет рассказывать так, как нужно, и в этом вся проблема, да? Но это не страшно, потому что его нужно только немного воодушевить, и мы его воодушевим, ты и я. Ты готова?» Я пыталась ему сказать. Лотти старалась глотнуть, протянула руку к термосу. «Пить», — попросила она. Ей хотелось поднять голову с кирпичей, хотелось выбежать на свет, но она не могла. Она ничего не могла. Шарлотта почувствовала, как из уголков глаз потекли слезы. — «Какая же ты маменькина дочка», — сказала бы Бретта. Мужчина пнул ногой дверь. Она прикрылась, но не до конца. Осталась полоска света, показывая Лотти, где выход. Полоска света, подсказывавшая, в каком направлении бежать. Но все клеточки ее тела болели. Все клеточки ее тела закоченели. Все клеточки ее тела требовали воды, питья и отдыха. Кроме того, он находился в трех шагах от нее, и менее чем за секунду он сделал эти три шага, и теперь она смотрела на его ботинки и нижний край штанин. Мужчина опустился на колени, и Лотти откатилась от него, почувствовала под головой бугорок и поняла, что случайно придавила Уиджи. «Бедный Уиджи», — подумала она, — «не очень хорошим другом она ему была». Шарлотта перекатилась назад. «Так-то лучше», — сказал мужчина. «Лучше, когда ты не сопротивляешься». Будто сквозь пелену Шарлотта видела, как мужчина открывает термос. «И очки», — произнесла она, — «дайте мне мои очки». «Для этого тебе очки не нужны», — ответил он и приподнял рукой ее голову. «Папа должен был напечатать историю», — сказал он. Его пальцы сжались на шее Шарлотты, потянули ее волосы. «Папа должен был послушаться». «Пожалуйста». Тело Лотти свело судорогой. «Больно», — прошептала она. «Не надо. Моя мама...» «Нет», — сказал мужчина. «От этого больно не будет ни в малейшей степени. Готова пить». Он держал ее крепко. Однако Лотти приободрилась. Значит, он все же не собирается причинить ей вред. Но вместо того, чтобы налить сок в крышку термоса и поднести к губам Шарлотты, мужчина еще сильнее сжал шею девочки, запрокинул назад ее голову, поднял термос и стал сам лить ей жидкость в рот. — Глотай, — бормотал он, — ты же хочешь пить, глотай, все будет хорошо. Шарлотта кашляла, захлебывалась, глотала. Это было что-то жидкое, но только не сок. «Это же не...» — начала она. «Не сок? На этот раз нет. Но это питье, верно? И действует быстро. Давай, пей!» Шарлотта стала вырываться, но он только усилил хватку. Поэтому она поняла. Путь к свободе — делать, как он велит. Она глотала и глотала, а он все лил и лил. И Шарлотта не заметила, как куда-то поплыла. Она увидела сестру Агнетис, увидела миссис Магуайр, маму, Сита и море. А затем вернулась тьма.